из фондов радио. Ему было 6 лет от рождения, 7-й. И мир для него был огромным, живым и очаровательно неизвестным. Он недурно знал небо, его глубокую дневную синеву и белогрудые, не то серебряные, не то золотые облака, которые проплывают тихо. Часто следил за ними, лежа на спине, среди травы или на крыше. Но лучше всего знал он землю во дворе, на улице и в саду, со всем ее неисчерпаемым богатством камней, травы, бархатистой горячей пыли и того изумительного, разнообразного, таинственного и восхитительного сора, которого совершенно не замечают люди с высоты своего огромного роста. И все было для него огромно – заборы, деревья, собаки, люди. Но это нисколько не удивляло и не пугало его, а только делало все особенно интересным, превращало жизнь в непрерывное чудо. По его тогдашней мерке предметы выходили такими. Отец – 10 аршин, мама – 3 аршина, соседская злая собака – 30 аршин, наша собака – 10 аршин, как и папа. Наш дом одноэтажный, но очень-очень высокий – верста. Расстояние от одной стороны улицы до другой – 2 версты. Наш сад и деревья в нашем саду неизмеримы, высоки бесконечно. Город – 1 000 000, но чего – неизвестно. И все остальное в таком же роде. Людей он знал много, огромных и маленьких, но лучше знал и ценил маленьких, с которыми можно говорить обо всем. Большие же держали себя так глупо и расспрашивали о таких нелепых, всем известных, скучных вещах, что приходилось тоже притворяться глупым, картавить и отвечать нелепости. И, конечно, хотелось как можно скорее уйти от них. Но были над ним и вокруг него, и в нем самом 2 совершенно особенных человека, одновременно больших и маленьких, умных и глупых, своих и чужих. Это были отец и мама. Наверное, они были очень хорошими людьми, иначе не могли бы быть отцом и мамой. Во всяком случае, они были людьми очаровательными и единственными в своем роде. С полной уверенностью можно было сказать одно, что отец очень велик, страшно умен, обладает безграничным могуществом и от этого немного страшен. Интересно бывает с ним поговорить о необыкновенных вещах, для безопасности вложивши свою руку в его большую, сильную, горячую ладонь. Мама же не так велика, а иногда бывает совсем маленькой. Очень добра она, целует нежно, прекрасно понимает, что это значит, когда болит животик, и только с нею можно отвести душу, когда устанешь от жизни, от игры или сделаешься жертвой какой-нибудь жестокой несправедливости. И если при отце неприятно плакать, а капризничать даже опасно, то с нею слезы приобретают необыкновенно приятный вкус и наполняют душу такую светлую грустью, какой нет ни в игре, ни в смехе, ни даже в чтении самых страшных сказок. Нужно добавить, что мама – необыкновенная красавица, и в нее все влюблены. Это и хорошо, потому что чувствуешь гордость, но это и немножко плохо. Ее могут отнять. И всякий раз, когда какой-нибудь мужчина – один из этих огромных, занятых собою и неизменно враждебных мужчин пристально и долго смотрит на маму. Становится скучно и беспокойно. Хочется стать между ним и мамой, и куда ни пойдешь по своим делам, отовсюду тянет назад. Иногда мама произносит нехорошую, пугающую фразу. «Что ты все вертишься тут? Иди играть к себе». И тогда ничего не поделаешь, надо уходить. Пробовал он приносить с собою книжку или садился рисовать, но и это не всегда помогало. То мама похвалит его, что он читает, то опять скажет: «Иди лучше к себе, Юрочка. Видишь, опять на скатерти воду разлил, Всегда ты со своим рисованием что-нибудь наделаешь. И уже есть у него одна страшная тайна. Он заметил, что эти необыкновенные, очаровательные люди, отец и мама, бывают очень несчастны друг через друга и скрывают это ото всех. Поэтому и он сам скрывает свое открытие и делает перед всеми вид, что все обстоит прекрасно. Много раз он заставал маму, плачущей где-нибудь в уголке, в гостиной или в спальне, детской его рядом со спальней, и однажды ночью, почти на рассвете, он слышал страшно гневный и громкий голос отца и плачущий голос матери. Наутро папа и мама были очень веселы, и Юра притворился, что верит им, и даже, кажется, действительно поверил. Но в тот же вечер, а может быть, и не в тот, а совсем в другой, он увидел отца плачущим. Это было так. Он проходил мимо отцова кабинета, и дверь была полураскрыта. И что-то там слышалось, и он тихонько заглянул. Отец лежал необыкновенно, животом вниз, на своем диване, громко плакал. И никого не было. Юра ушел, повертелся в детской и снова вернулся. Также была полуоткрыта дверь, также никого не было, и все так же громко плакал отец. Если бы он плакал тихо, это еще можно было бы понять, но он всхлипывал громко, стонал грубым голосом, и зубы у него страшно скрипели. Лежал такой большой, во весь диван, прятал голову под широкие плечи, густо сопел и шмурыгал влажным от слез носом. И этого нельзя было понять. А на столе, на его большом, полном карандашей, бумаги и других богатств столе, красным огнем горела лампа и коптела. Плоской, черно-серой ленточкой выбегала копоть и изгибалась в разные стороны. Вдруг отец громко, но как-то по-другому вздохнул и пошевелился, и Юра потихоньку ушел. А потом все было как всегда, и так никто об этом и не узнал. Но образ огромного, таинственного и очаровательного человека, который есть отец, а в то же время громко плачет, остался в памяти у Юры как что-то жуткое и чрезвычайно серьезное. И если о другом просто не хотелось говорить, то об этом необходимо было молчать, как о святом и страшном, и в молчании еще больше любить отца. Но опять-таки любить его нужно было так, чтобы он и этого не замечал, а вообще же делать вид, что жить на свете очень весело. И все это удалось Юре. Отец так и не заметил, что он его любит особенно, а жить на свете было действительно весело, так что не было надобности в притворстве. Когда его спрашивали об имени, он быстро отвечал «Юра». Но некоторые недовольствовались этим и требовали, чтобы он продолжал. И тогда с некоторым напряжением он отвечал «Юрий Михайлович». И, подумавши еще, произносил полностью «Юрий Михайлович Пушкарев». Наступил необыкновенный день. Мама именинница, к вечеру съедутся гости, будет военная музыка, а в саду и на террасе будут гореть разноцветные фонарики. И спать нужно ложиться не в 9 часов, а когда сам захочешь. Проснулся Юра, когда еще все спали. Сам наскоро оделся и быстро выскочил в ожидании чудес. Но был неприятно удивлен. Комнаты стояли неубранными, как всегда по утрам. Кухарка и горничная спали, и дверь была заперта на крючок. Трудно было поверить, что люди зашевелятся, забегают, а комнаты примут праздничный вид, и страшно становилось за судьбу праздника. Ну, а потом пошло все очень быстро. Вдруг появился дворник и начал мести дорожки, вдруг распахнулось окно в кухне, и застрекотали чьи-то женские голоса. Вдруг выскочила горничная с каким-то ковриком и начала бить палкой, как собаку. Все зашевелилось. И события, наступая одновременно и в разных концах, понеслись такой бешеной стремительностью, что невозможно было за ними угнаться. День бежал так быстро, как кошка от собаки. Словно провозвестники грядущего великого торжества стали появляться какие-то посланцы с записками, очаровательно вкусные торты. Приехала портниха и спряталась с мамой в спальне. Потом приехали два какие-то господина, потом еще господин, потом дама. Очевидно, весь город находился в волнении. Юра рассматривал посыльных странных людей из того мира и прохаживался перед ними с видом простым и важным, как сын именинницы. Встречал господ, провожал торты и к полудню так изнемог, что вдруг возненавидел жизнь. Поругался с нянькой и лег на кровать лицом вниз, чтобы отомстить ей, но сразу заснул. Проснулся все с тем же недовольством жизнью и желанием мстить. Но, вглядевшись промытыми холодной водой глазами, почувствовал, что и мир, и жизнь очаровательны до смешного. Когда же на Юру надели красную шелковую хрустящую рубашку, и уже явственно он приобщился к празднику, а на террасе его встретил длинный, снежно-белый, сверкающий стеклянную посуду и стол, Юра вновь закружился в водовороте набегающих событий. «Пришли музыканты! Господи, музыканты пришли!» — кричал он, разыскивая отца или мать, или кого-нибудь, кто отнесся бы к этому приходу с надлежащей серьезностью. Отец и мать сидели в саду в беседке, густо завитой диким виноградом, и молчали. Но красивая голова матери лежала на плече у отца, а отец хотя обнимал ее, но был очень серьезен и приходу музыкантов не обрадовался. Да и оба они отнеслись к этому приходу с непостижимым равнодушием, вызывающим скуку. Впрочем, мама пошевелилась и сказала: «Пусти, мне надо идти». «Так ты помни», — произнес отец что-то непонятное, но отдавшееся в сердце Юры легкой сосущей тревогой. «Оставь, как не стыдно!» — засмеялась мать, и от этого смеха Юре стало еще неприятнее, тем более что отец не засмеялся, а продолжал хранить серьезный и печальный вид Гулливера, тоскующего о родной стране. Но скоро все это позабылось, ибо во всей широте своей загадочности и великолепии наступил удивительный праздник. Повалили гости, и уже не оставалось места за белым столом, который только сейчас был пуст. Зазвучали голоса, смех, какие-то веселые шутки, и музыка заиграла. И на пустынных дорожках сада, где раньше бродил один только Юра, воображая себя принцем, разыскивающим спящую царевну, появились люди с папиросами и громкой свободной речью. Первых гостей Юра встречал у парадного, каждого рассматривал внимательно, а с некоторыми успевал познакомиться и даже подружиться по дороге от прихожей до стола. Так успел он подружиться с офицером, которого звали Митенькой. Большой человек, а звали Митенькой, сам сказал. С Митенькой пришел другой уже знакомый офицер, которого, очевидно, для шутки также звали Юрием Михайловичем. Этот не настоящий Юрий Михайлович приезжал уже к ним несколько раз, однажды даже верхом на лошади, но всегда перед тем самым часом, когда Юрочке нужно было ложиться спать. И Юрочка ложился, а ненастоящий Юрий Михайлович оставался с мамой. И это было тревожно и печально. Мама могла обмануться. На настоящего Юрия Михайловича он не обращал никакого внимания. И теперь, идя рядом с Митенькой, он точно совсем не чувствовал своей вины. Поправлял усы и молчал. Маме он поцеловал руку, и это было противно. Но глупый Митенька сделал то же самое. и этим привел все в порядок. Но скоро гости стали появляться в таком количестве и такие разнообразные, как будто они падали прямо с неба, и некоторые падали за стол, а другие прямо в сад. Вдруг на дорожке появилось несколько студентов с барышнями. Барышни были обыкновенные, а у студентов на белых кителях у левого бока были прорезаны дырочки, как оказалось, для шпаг, то есть для сабель. Но сабель они не принесли, должно быть, от гордости. Они все были очень гордые, а барышни накинулись на Юру и стали с ним целоваться. Потом самая красивая барышня, которую звали Ниночкой, взяла Юру на качели и долго качала, пока не уронила. Он очень больно ушиб левую ногу около колена и даже зазеленил на этом месте белые штанишки. Но, конечно, плакать не стал. Да и боль очень скоро девалась куда-то. В это время отец водил по саду какого-то важного, совсем лысого старика и спросил Юрочку: «Ушибся?» Но так как старик тоже улыбнулся и тоже что-то говорил, то Юрочка не поцеловал отца и даже не ответил ему, а вдруг сразу сошел с ума, стал визжать от восторга и вообще что-то выделывать. Гости внизу смеялись, а мама кричала, а потом вдруг заиграла музыка, и Юра уже стоял перед самым оркестром, расставив ноги и по старой, давно брошенной привычке, заложив палец в рот. Звуки все сразу били в него, рычали, гремели, ползали, как мурашки по ногам, и трясли за челюсть. Было так громко, что на всей земле остался один только оркестр. Все остальное пропало. И вдруг Юре сделалось грустно. Музыка еще гремела, но уже где-то вдали и совсем снаружи. А внутри стало тихо. И делалось все тише, тише. Ночь явилась в виде красных, зеленых и желтых фонариков. Пока их не было, не было и ночи, а теперь всюду легла она, заползла в кусты прохладную темнотою, как водой, залила весь сад и дом, и небо. Стало так прекрасно, как в самой лучшей сказке с раскрашенными картинками. И тут началось для Юры самое радостное. Началась сказка. Люди и праздник, и фонарики остались на земле, а он улетел, сделался воздухом, притворился и растаял в ночи, как пылинка. Это было второе за этот вечер сумасшествие Юры. Он сделался невидимкой, хотя мог войти в кухню, как и все, вместо того с трудом влез на крышу подвала, над которой светилось кухонное окно, и стал подглядывать. Там что-то жарили, суетились и не знали, что он на них смотрит, а он все видит. Потом пошел и подглядел папину и мамину спальню. В спальне было пусто, но постели были уже открыты, и горела лампадка, это он подглядел. Потом подглядел в детской свою собственную кровать. Также была открыта и ждала. Через комнату, где играли в карты, он прошел как невидимка, затаив дыхание и ступая так легко, точно летел по воздуху. Уже только в саду, в темноте, как следует отдышался. Чтобы было еще таинственнее, он стал не ходить, а ползать. Уже без всякого плана Юра пополз куда-то напрямик к загадочному, слабо мерцавшему свету. По счастью, оказалась та самая беседка, завитая виноградом, где сидели сегодня отец и мама. А он и не узнал. Да, та самая беседка. Фонарики кругом уже погасли, и светились только два. Один зелененький горел еще совсем ярко, а другой желтенький уже мигал. И хотя ветра не было, но от своего мигания он покачивался и все кругом также слегка покачивалось. Юра хотел встать, чтобы войти в беседку и оттуда начать новую жизнь с незаметным переходом от старой, как вдруг услышал в беседке голоса. Говорили «мама» и «ненастоящий Юрий Михайлович, офицер». Настоящий же Юрий Михайлович замер на месте, и сердце у него замерло, и дыхание у него остановилось. Мама сказала: «Оставь, ты с ума сошел, сюда могут войти». Юрий Михайлович сказал: «А ты?» Мама сказала: «Сегодня мне 26 лет, я старая». Юрий Михайлович сказал: «Он ничего не знает. Неужели он ничего не знает? Он даже не догадывается. Послушай, он всем так крепко жмет руку». Мама сказала: «Что за вопрос?» «Конечно, всем». «Нет, не всем», Юрий Михайлович сказал. «Мне его жаль», мама сказала. «Его?» И странно засмеялась. Юрочка понял, что это говорили про него, про Юрочку. Но что же это такое, Господи? И зачем она смеется? Юрий Михайлович сказал: «Куда ты? Я тебя не пущу». Мама сказала: «Ты меня оскорбляешь. Пусти». «Нет, ты не смеешь меня целовать. Пусти». Замолчали. Тут Юрочка посмотрел сквозь листья и увидел, что офицер обнял и целует маму. Дальше они еще что-то говорили, но он ничего не понял, не слыхал. Внезапно позабыл, что какое слово значит. И свои слова, какие раньше научился и умел говорить, тоже позабыл. Помнил одно слово – «мама». И безостановочно шептал его сухими губами, но оно звучало так страшно, страшнее всего. И чтобы не крикнуть его нечаянно, Юра зажал себе рот обеими руками, одна на другую, и так оставался до тех пор, пока офицер и мама не вышли из беседки. Когда Юра вошел в комнату, где играли в карты, важный лысый старик за что-то бронил отца, размахивал мелком. Отец улыбался, разводил рукою, хотел что-то говорить, но старик не дал, закричал еще громче. И старик был маленький, отец высокий, красивый, большой, и улыбка у него была печальная, как у Гулливера, тоскующего по своей стране высоких, красивых людей. Конечно, от него нужно скрыть то, что было в беседке. И его нужно любить. И я его так люблю. С диким визгом Юра бросился на лысого старика и начал изо всей силы гвоздить его кулаками. «Не смей обижать! Не смей обижать!» Господи, что тут было? Кто-то смеялся, кто-то тоже кричал. Отец схватил Юру на руки, до боли сжал его и тоже кричал: «Где мать? Позовите мать!» Потом Юру унес с собою вихрь неистовых слез, отчаянных рыданий, смертельная истома, но и в безумии слез он поглядывал на отца, не догадывается ли он. А когда вошла мать, стал кричать еще громче, чтобы отвлечь подозрение. Но на руки к ней не пошел, а только крепче прижался к отцу. Так и пришлось отцу нести его в детскую. Но, видимо, ему и самому не хотелось расставаться с Юрой. Как только вынес его из той комнаты, где были гости, то стал крепко его целовать и все повторял: «Ах ты мой милый, ах ты мой милый!» И сказал маме, которая шла сзади: «Нет, ты посмотри, какой!» Мама сказала: «Это все ваш винт. Вы так ругаетесь, что напугали ребенка. Отец рассмеялся, ответил: «Да, ругается он сильно, но этот-то, ах ты мой милый!» В детской Юра потребовал, чтобы отец сам раздел его. «Ну, начались капризы», — сказал отец. «Я ведь не умею, пусть мама разденет». «А ты будь тут», — сказал Юра. У мамы ловкие пальцы, и раздела она быстро, а пока раздевала, Юра держал отца за руку, няньку выгнал. Но так как отец уже начинал сердиться и мог догадаться о том, что было в беседке, то Юра, скрипя сердце, решил отпустить его, но, целуя, схитрил: «А тебя он больше ругать не будет». Папа обманулся, засмеялся, еще раз уже сам крепко поцеловал Юру и сказал: «Нет, нет, а если будет браниться, я его брошу через забор». «Пожалуйста», — сказал Юра, — «ты это можешь, ты ведь сильный». «Да ничего себе, а ты спи-ка покрепче, мама побудет с тобою». Мама сказала: «Я пошлю няню, мне нужно готовить к ужину». Отец крикнул: «Успеется ваш ужин, можешь побыть с ребенком». Но мама настаивала: «Там гости, неудобно, если я их брошу». Но отец пристально посмотрел на нее и, пожав плечами, мама согласилась: «Ну хорошо, я останусь. Посмотри только, чтоб Марья Ивановна вин не перепутала». Всегда бывало так: если около засыпающего Юры сидела мама, то она держала его за руку до самой последней минуты. Всегда бывало так. А теперь она сидела так, как будто была совсем одна, и не было тут никакого сына Юры, который засыпает. Сложила руки на коленях и смотрела куда-то. Чтобы привлечь ее внимание, Юра пошевелился, но мама коротко сказала: «Спи!» и продолжала смотреть. Но когда у Юры отяжелели глаза, и со всею своей тоской и слезами он начал проваливаться в сон, вдруг мама стала перед кроваткой на колени и начала часто-часто, крепко-крепко целовать Юру. Но поцелуи были мокрые, горячие и мокрые. «Отчего тебя мокрые? Ты плачешь?» — пробормотал Юра. «Я плачу». «Не надо плакать». «Хорошо, я не буду», — покорно согласилась мама. И снова целовала, часто-часто, крепко-крепко. Тяжело сонным движением Юра поднял обе руки, обнял мать за шею и крепко прижался горячей щекою к мокрой и холодной щеке. Ведь все-таки мама, ничего не поделаешь. Но как больно, как горько. Рассказ Леонида Андреева «Цветок под ногою» прозвучал в исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой. Запись из фондов радио.